Книга вторая. Вихрь. Я бродил по старым дорогам днем, что стали призрачными с приходом ночи и скрылись с глаз моих на рассвете. Таков был мой путь лиги через столетия в одно мгновение солнца. Пардийская эпитафия. Глава 6. В ранний период правления Каланведа в армии империи, особенно среди морпехов, процветали различные культы. Следует помнить, что это было также время Дассама Ультара, первого меча и верховного главнокомандующего Малазана, человека, посвятившего себя Худу. Дукер, Малазанские компании, том 2. Беннет сидел за своим столиком у булы и чистил ногти кинжалом. Ногти были безукоризненно чисты, что превращало эту привычку в манию. Фелисин уже научилась распознавать его позы и то, что за ними крылось. Сейчас Беннета обуревала ярость с явной примесью страха. Жизнь его поразили сомнения. Словно личинки кровных слепней, они кишели под кожей, росли и вгрызались в саму плоть. Лицо, лоб, крупные, покрытые шрамами запястья Беннета блестели от пота. Оловянная кружка с охлажденным сальтанским вином стояла рядом на столе, нетронутая. По ободку, круг за кругом, маршировали мухи. Фелисин не могла отвести глаз от крошечных черных насекомых. Ее вдруг сковало ужасное воспоминание. Послушник Худа, которого на самом деле не было. Рой духов смерти, принявший вид человека, жужжание крыльев, которое складывалось в слова. «У тебя в глазах снова появился свет, девочка», — сказал Беннет. «Говорит, ты понимаешь, чем стало. Уродливый свет». Он подтолкнул к ней через стол маленький кожаный мешочек. «Убей его». Руки Фелисин задрожали, когда она взяла мешочек и вытащила оттуда шарик Дурханга. Беннет смотрел, как она крошит спрессованную пыльцу в чашу своей трубки. 6 дней прошло, а Бодена так и не нашли. Капитан Саварк уже несколько раз вызывал Беннета к себе. Черепок перетрясли сверху донизу, патрули на жучьей дороге и верхнем гребне удвоили. Круг за кругом, как мухи. А по утопному озеру прошлись с баграми. Но беглец, казалось, просто растаял в воздухе. Беннет принял это на свой счет. Его власти в черепке был брошен вызов. Он снова позвал девушку к себе, но не из сочувствия, а потому что больше не доверял Фелисин. Она что-то знала, что-то об Адене, и хуже. Беннет теперь знал, что она не та, за кого себя выдает. «Беннет с Саварком говорили», — сказал Геборик в тот день, когда Фелисин ушла, когда его заботы позволили ей притвориться достаточно окрепшей, чтобы уйти. «Будь осторожна, девочка. Беннет принимает тебя обратно, но только для того, чтобы лично проследить за твоим уничтожением. То, что прежде было случайным, теперь стало нарочным, осознанным. Он получил указание». «Откуда ты знаешь?» «Ну да, правда, я могу только догадываться. Но побег Бодена дал Беннету рычаг давления на Саварка, и, скорее всего, Беннет использовал его, чтобы выдавить из капитана твою истинную историю. Саварк дал ему больше власти. Второго Бодена не будет. Этого они оба не могут допустить. У Саварка нет выбора. Он должен дать Беннету больше власти, больше информации». Чай с Дурхангом ослаблял боль в сломанных ребрах и опухшей челюсти, но его силы не хватало, чтобы притупить мысли. Минута за минутой она чувствовала, как подходит все ближе к отчаянию. Уходя от Геборика, Фелисин на самом деле бежала. Возвращение к Беннету стало панической необходимостью. Он улыбнулся, когда она поднесла к Дурхангу огонь. «Боден ведь не был просто портовым громилой, верно?» Фелисин хмуро посмотрела на него сквозь завесу дыма. Беннет положил кинжал на стол и крутанул. Оба смотрели, как вертится блестящий клинок. Остановившись, острие указало на Беннета. Он поморщился и раскрутил кинжал снова. Когда клинок второй раз обратился к нему, Беннет подхватил кинжал и сунул в ножны на поясе, а затем потянулся к оловянной кружке. Мухи разлетелись, когда он поднес кружку к губам. «Я ничего не знаю об Адене», — сказала Фелисин. Его глубоко посаженные глаза надолго остановились на ней. «И ты ничего не выяснила, выходит. Значит, ты либо тупая, либо очень старалась, чтобы ничего не узнать». Фелисин промолчала. По телу уже разливалось онемение. «Это из-за меня, девочка? Неужто это такое падение — стать моей? Я тебя хотел, Фелисин. Ты была красивой, умной, по глазам было видно. Это я виноват, что ты стала такой?» Беннет увидел, как она покосилась на мешочек на столе и криво улыбнулся. «Приказы есть приказы. К тому же ты могла отказаться». «В любой момент», — проговорила Фелисин, отводя глаза. «Ну, значит, моей вины тут нет». «Нет», — повторила она. «Вся вина только моя, Беннет». Он резко поднялся. «Погода сегодня мерзкая. Начался шигай, горячий ветер. Все твои страдания до сих пор были только прелюдией, девочка. С первым порывом шигая начнется лето. Но сегодня...» Беннет посмотрел на нее сверху вниз, однако не договорил, а просто взял за руку и вздернул на ноги. «Идем со мной». Беннету разрешили собрать отряд ополчения из им лично отобранных рабов, каждого из которых вооружили дубиной. По ночам они патрулировали улочки Черепка. Тех, кого ловили снаружи после заката, теперь ждали побои и казнь на утро. Казнями занимались стражники. Ополчение Беннета вовсю отрывалось на побоях. Беннет и Фелисин присоединились к одному из патрулей. Полдюжины человек. Всех она хорошо знала, поскольку их преданность Беннет покупал за ее тело. «Если ночь будет тихой, — пообещал он своим людям, — перед рассветом найдем время и немножко расслабимся». Громилы в ответ заухмылялись. Они прошли по занесенным песком и мусором улочкам, но никого не увидели. Когда патруль оказался рядом с казино Сурука, они заметили толпу стражников Досиев. С ними был сам капитан Досиев, Ганип. Стражники проводили патруль тяжелыми взглядами. Беннет было задержался, словно хотел переговорить с Ганнипом, но затем тяжело выдохнул через ноздри и зашагал дальше. И положил ладонь на рукоять кинжала. Фелисин показалось, будто она вот-вот поймет что-то важное, словно горячий ветер добавил к ночному воздуху новый запах угрозы. Бодрый разговор ополченцев стих, и Фелисин заметила в них явные признаки тревоги. Она вытащила еще один шарик дурханга и положила прохладный сладковатый комочек за щеку. «Смотрю на тебя», — пробормотал Беннет, — «и вспоминаю Саварка». Она удивленно моргнула. «Саварка?» «Ага. Чем дело хуже, тем он плотнее зажмуривается». С трудом выговаривая слова, она промямлила. «А какое дело стало хуже?» Словно в ответ, сзади, от заведения Сурука, раздался выкрик, а затем грубый смех. Беннет жестом приказал своим людям остановиться, а затем пошел обратно к перекрестку. Оттуда он мог увидеть казино Сурука и солдат Ганнипа. Словно призрак вдруг поднялся из земли и коснулся Беннета. В его позе читалось напряжение. В черепе Фелисин зазвенела глухая тревога. Она помедлила, затем обернулась к ополченцам. «Что-то случилось. Идите к нему!» Они тоже смотрели на Беннета. Один из рабов нахмурился, и его рука скользнула к поясу, за которой была заткнута дубина. «Вот ничего такого он нам не приказывал», — проворчал Громила. Другие закивали, беспокойно ерзая в тени. «Он там стоит один», — возмутилась Фелисин. «На открытом месте. На него, наверное, нацелены стрелы». «Заткни хлебало, детка!» — рявкнул ополченец. «Никуда мы не пойдем!» Беннет чуть было не отступил на шаг, затем явно взял себя в руки. «Они идут к нему!» — прошипела Фелисин. Показались Ганнип и его Досии, обступили Беннета полукругом. С запястий солдат на него смотрели взведенные арбалеты. Фелисин резко обернулась к ополченцам. «Да помогите же ему, чтоб вас!» «Да провались ты к худу!» — огрызнулся один из громил. Патруль разбегался. Мужчины тихо уходили в тени ближайших переулков. «Ты там одна осталась, девочка?» — громко спросил капитан Ганнип. Его солдаты расхохотались. «Иди сюда, к Беннету. Мы ему просто кое-что рассказываем, вот и все. «Ничего страшного, девочка!» Беннет обернулся. Хотел ей что-то сказать. Стражник Досий шагнул вперед и с размаху ударил по лицу рукой в перчатке. Беннет пошатнулся, выругался, прижимая руку к разбитому носу. Фелисин неловко отступила на шаг, затем развернулась и побежала, а за спиной уже щелкнули арбалеты. Стрелы прожужжали по обе стороны от нее, но Фелисин сумела ускользнуть в узкий переулок. Позади раздался смех. Она бежала по улочке, которая шла параллельно ржавому уклону. В сотни шагов впереди находились темень и казармы. Задыхаясь, она вылетела на открытое пространство между двумя малозанскими строениями. Сердце колотилось в груди так, словно ей было уже 50 лет, а не 15. Постепенно до Фелисин начало доходить потрясение от того, что она увидела. Беннета ударили. За казармами раздались крики. Застучали копыта. Из-за угла появилось два десятка рабов, которые бежали туда, где стояла Фелисин. За ними гнались полсотни досийских всадников. Нескольких человек настигли копья, и они попадали на пыльную землю. Безоружные рабы пытались сбежать, но досии уже окружили их. Слишком поздно Фелисин поняла, что ей тоже не спастись. «Я видела, как у Беннета идет кровь». Эта мысль вызвала следующую. «Теперь мы умрем». Кони досиев топтали и мужчин, и женщин без разбору. Поднимались и опускались тальвары. В безнадежной тишине рабы погибали один за другим. Двое всадников направились к Фелисин. Она смотрела, гадая, который из них доберется до нее первым. Один из досиев наклонил копье, чтобы ударить ее в грудь. Другой высоко занес широкий клинок, чтобы обрушить его в подходящий момент. На раскрасневшихся лицах Фелисин увидела радость и удивилась тому, насколько нечеловеческим было это выражение. За миг до того, как всадники оказались рядом с ней, в грудь обоим с глухим звуком вошли стрелы. Солдаты покачнулись и упали с коней. Фелисин обернулась и увидела строй малозанских арбалетчиков. Солдаты в первом ряду опустились на колено для перезарядки, а второй ряд сделал несколько шагов вперед, прицелился, а затем разом разрядил оружие в толпу досийских конников. Люди и животные закричали от боли. Третий залп сломил сопротивление досиев. Оставшиеся ускакали во тьму за казармами. Горстка рабов осталась в живых. Сержант рявкнул приказ, и дюжина солдат двинулась вперед, проверяя тела, которыми была усыпана площадка, толкая выживших в сторону строя. «Идем со мной», — прошипел голос рядом с Фелисин. Она удивленно заморгала, не сразу узнала лицо Пеллы. «Что? Мы собираем рабов в конюшне, но тебе туда не надо». Он мягко взял ее за руку. «Они сильно превосходят нас числом. Защищать рабов не самая важная задача, к сожалению. Саварк хочет, чтобы бунт подавили сегодня же». Она всматривалась в его лицо. «Что ты такое говоришь?» Сержант отвел свой отряд на более защищенную позицию, у самого выхода из переулка. 12 солдат продолжали подталкивать рабов по боковой улице в сторону конюшни. Пелла повел Фелисин в том же направлении. Как только сержант уже не мог их видеть, он обратился к остальным солдатам. «Трое со мной!» Один ответил. «Тебе опонные мозги свернули, Пелла? И так небезопасно, а ты хочешь разделить взвод?» Другой заворчал. «Давай просто избавимся от этих треклятых рабов и вернемся, пока сержант не отдал приказ возвращаться к капитану». «Это женщина Беннета», — сказал Пелла. «Не думаю, что Беннет еще жив», — глухо проговорила Фелисин. «Был жив 5 минут назад, девочка», — хмуро заметил Пелла. «В крови, конечно, но ничего опасного. Он сейчас собирает свое ополчение». Сержант обернулся к остальным. «Нам нужен Беннет, Реборит, чтобы там не визжал Саварк. А теперь трое за мной, нам недалеко идти». С недовольной миной солдат, которого Пелло назвал Реборидом, жестом приказал еще двоим следовать за собой. На западном крыле черепка разгорался пожар, где-то у заплюйного ряда. Никто его не тушил, так что огонь распространялся быстро, отбрасывая багровые блики на нижнюю часть густых клубов дыма. Пелла тащил за собой Фелисин, а Реборит продолжал ворчать. «Да где же худовы пятки гарнизон Бетры? Может, они огня не видят? Малозанские взводы патрулировали жучью дорогу, они бы послали вестового. Отряд уже должен быть здесь, чтоб его...» На улицах лежали тела, скорчившиеся, неподвижные фигуры. Маленький отряд шел мимо, не останавливаясь. «Худ знает, что себе думает Ганип», — продолжал солдат. «Саварк всех растреклятых досьев на 50 лиг вокруг выпотрошит и бросит гнить на солнце». «Мы на месте», — сказал Пелла, заставив Фелисин остановиться. «Защитный строй», — приказал он остальным. «Я скоро». Они стояли у дома Геборика. Света за ставнями видно не было. Дверь была заперта. Презрительно фыркнув, Пелла ударом ноги снес хлипкое препятствие. Он подтолкнул Фелисин в спину, а затем шагнул следом в темноту. «Здесь никого нет», — сказала Фелисин. Пелла не ответил, продолжая подталкивать ее, пока они не оказались у тканой занавески, за которой скрывалась спальня бывшего жреца. «Отодвинь ее, Фелисин». Она отбросила ткань в сторону и шагнула в крошечную каморку. Следом вошел Пелла. Геборик сидел на своей койке, молча глядя на них. «Я не был уверен», — тихо произнес Пелла. «Хочешь ли ты все еще взять ее с собой или уже нет?» Бывший жрец крякнул. «А что ты, Пелла? Мы бы справились». «Нет, бери лучше ее. Я должен вернуться к капитану. Мы подавим этот мятеж, но для тебя время превосходное». Геборик вздохнул. «Да, это точно. Фенеров пятак, Баден, выходи уже из теней. Этот парень нам не страшен». Пелла вздрогнул, когда массивная фигура вдруг отделилась от драпировки. В полумраке блеснули близко посаженные глаза Бодена. Он ничего не сказал. Встряхнувшись, Пелла отступил на шаг, взялся одной рукой за грязную ткань. «Храни тебя, Феннер, Геборик!» «Спасибо, парень, за все!» Пелла коротко кивнул и ушел. Фелисин хмуро посмотрела на Бодена. «Ты мокрый?» Геборик поднялся. «Все готово?» — спросил он Бодена. Великан кивнул. «Мы что, убегаем?» — спросила Фелисин. «Да». «Как?» — Геборик поморщился. «Скоро увидишь». Боден подхватил с пола за собой два больших кожаных бурдюка и без всякого усилия бросил один Геборику, который ловко поймал его запястьями. Звук, который издал бурдюк, дал Фелисин понять, что на самом деле это просто запечатанный пузырь с воздухом. «Мы собираемся плыть через утопное озеро?» — сказала она. «Зачем? Там ведь на другой стороне ничего нет, только отвесная скала». «Там пещеры», — сказал Геборик. «В них можно пробраться, если уровень воды низко. Спроси Бодена, он там прятался неделю». «Мы должны взять с собой Беннета», — заявила Фелисин. «Но девочка...» «Нет, вы обязаны мне, вы оба! Вы бы оба давно уже отправились на тот свет, Геборик, если бы не я. Про Беннета. Я его найду. Встретимся на берегу озера». «Нет», — отрезал Боден. «Я его найду». Он подал Фелисин кожаный пузырь. Она увидела, как великан выскользнул наружу через боковую дверцу, о существовании которой Фелисин даже не догадывалась. Затем медленно обернулась к Геборику. Он присел, внимательно рассматривая притороченную к бурдюкам сетку. «Вы меня и не собирались включать в свой план побега, да, Геборик?» Он поднял глаза и вскинул брови. «До сегодняшнего дня было похоже на то, будто ты нашла в черепке свой рай. Я не думал, что ты захочешь бежать». «Рай?» Это слово почему-то потрясло ее. Фелисин села на койку. Глядя на нее, Геборик пожал плечами. «При наличии Беннета». Она смотрела ему в глаза, пока жрец в конце концов не отвел взгляд. Он поднялся с кряхтением и взвесил на руках бурдюк. «Пора идти», — проворчал он. «Я теперь немногого стою в твоих глазах, верно, Геборик? Да и стоило ли когда-нибудь?» Фелисин из дома Паранов, чья сестра адъюнкт Тавор, чей брат служил адъюнкту Лорн. Знатная, избалованная девчонка. Шлюха». Жрец не ответил и направился к отверстию в задней стене. Всю западную часть черепка объял огонь, окрасив долину зернистым, дрожащим алым цветом. Гиборик и Фелисин быстро шли по рабочей дороге и видели по сторонам следы многочисленных стычек, убитых лошадей, мертвых малозанцев и досиев. В таверне Булы сперва забаррикадировались, затем барьеры снесли. Из темного дверного проема доносились тихие стоны. Фелисин замешкалась, но Гиборик потянул ее за руку. «Ты не хочешь заходить туда, девочка», — сказал он. «Там побывали люди Ганнипа». За пределами городка рабочая дорога тянулась, темная и пустая, до самого перекрестка трех доль. За камышами слева поблескивала ровная поверхность утопного озера. Бывший жрец повел ее в заросли, приказал присесть, затем сделал то же самое. «Будем ждать здесь», — сказал он, вытирая пот с широкого, покрытого татуировкой лба. Ил под коленями был мягким, приятно прохладным. «Значит, мы поплывем к пещере? А потом что?» «Это старая штольня. Она ведет за пределы долины. Выходит на поверхность далеко за жучьей дорогой. На другом конце нас будут ждать припасы. Оттуда пойдем через пустыню». «В Досинпали?» Гиборик покачал головой. «Прямо на запад, к внутреннему берегу. 9-10 дней. По пути есть скрытые родники. Боден запомнил их расположение. Нас подберет барка и отвезет на материк». «Как? Кто?» Бывший жрец поморщился. «Старый друг проявляет преданность, которая дорого может ему стоить. Но, видит худ, я не жалуюсь». «Апелла Связной?» «Да, какие-то дальние связи, вроде друзей отца и дяди и друзей других друзей. Что-то вроде того. Он сперва пытался выйти на тебя, между прочим, но ты не откликнулась. Поэтому он сам меня нашел». «Ничего такого не помню». «Цитата, приписываемая Келленведу и записанная тем человеком, который организовал наш побег, Дукером». «Знакомое имя?» «Императорский историк. Он за меня заступался на суде. Затем устроил так, что его доставили в Хиссар через путь». Гиборик замолчал, медленно покачал головой. «И все, чтобы спасти желчного старика, который неоднократно называл его запись истории откровенной ложью. Если доживу до личной встречи с Дукером, нужно будет, наверное, извиниться». Бешеное жужжание вдруг донеслось до них с затянутого дымом неба над городом. Звук становился все громче. Гладкая поверхность утопного озера скрылась, будто под плотным градом. Фелисин от страха пригнулась еще ниже. «Что это? Что происходит?» Гиборик некоторое время молчал, затем вдруг прошипел. «Кровные слепни! Их сперва приманило, потом напугал огонь. Быстро, девочка, загребай ил, обмазывайся! И меня тоже намажь! Скорей!» Поблескивающий рой насекомых был уже виден. Он катился вперед, словно стена тумана. Фелисин в панике погрузила пальцы в прохладный ил между стеблями камыша и стала пригоршнями бросать его на руки, шею, плечи, лицо. В процессе она ползла вперед, пока не оказалась по пояс в воде, затем обернулась к Гиборику. «Иди сюда». Он подобрался к Фелисин. «Они ныряют в воду, девочка. Выбирайся отсюда. Укрой ноги илом». «Как только закончу с тобой», — заявила она. Но было уже слишком поздно. В следующий миг воздухом уже стало почти невозможно дышать. Рой накрыл их. Кровные слепни вонзились в воду, словно дротики. Бедра пронзила острая боль. Гиборик оттолкнул ее руки, затем пригнулся. «Занимайся собой, девочка!» Этот приказ был излишним, потому что все мысли о том, чтобы помогать Гиборику, испарились после первого же укуса. Фелисин выпрыгнула из воды, зачерпнула две пригоршни ила и шлепнула по окровавленным бедрам. Она быстро добавила еще слой на икры и ступни. Насекомые ползали по волосам. Всхлипывая, Фелисин ногтями выдрала их, затем покрыла илом и голову. От судорожных вздохов кровные слепни попали ей в рот и отчаянно жалили, пока она хрипела и отплевывалась. Фелисин вдруг поняла, что прикусывает их, давит зубами, а горький яд насекомых жжется, как кислота. Слепни были повсюду, они слепили Фелисин, собираясь комьями у глаз. Она завопила, смахнула их, затем нагнулась, нащупала ил, набрала еще пригоршню. Фелисин погрузилась в целительную тьму, но не прекращала кричать, не могла остановиться. Насекомые пробрались в уши. Она заполнила илом и уши. Тишина. Лишенные кистей руки вдруг обвили ее. Голос Гиборика донесся словно издалека. «Все в порядке, девочка, все хорошо. Ты можешь перестать кричать, Фелисин. Не нужно больше кричать». Она свернулась клубком среди камыша. Боль от укусов сменялась онемением. На ногах, вокруг глаз и ушей, во рту. Прохладное, мягкое онемение. Фелисин услышала, как ее вопль стих. «Рой прошел дальше», — сказал Гиборик. «Благословение Феннера им не по вкусу пришлось. Мы в порядке, девочка. Протри глаза, сама увидишь». Она не пошевелилась. Слишком легко было просто лежать, чувствовать, как по телу растекается онемение. «Очнись!» — рявкнул Гиборик. «В каждом укусе яйцо. Оно выделяет яд, который умертвляет плоть, размягчает ее, превращает тебя в пищу для личинок внутри яиц. Ты меня понимаешь, девочка? Мы должны убить эти личинки. У меня есть тинктура в сумке на поясе, но ты должна ее наложить, понимаешь? Безрукий старик сам не сможет этого сделать». Она застонала. «Проклятие! Да очнись же!» Он ее ударил, толкнул, затем пнул ногой. Фелисин выругалась и села. «Хватит! Я очнулась!» Губы онемели, поэтому слова выговаривались невнятно. «Где эта твоя сумка?» «Вот, глаза открой!» Веки и плоть вокруг глаз так отекли, что Фелисин почти ничего не видела, но все вокруг освещалось странное голубоватое мерцание, лившееся от татуировок Гиборика. Его слепни не укусили ни разу. «Благословение Феннера им не по вкусу». Старик указал на поясную сумку. «Скорей! Из яиц вот-вот вылупятся личинки и начнут жрать тебя изнутри! Открой сумку! Вон, черная бутылочка маленькая! Откупоривай!» Фелисин выдернула пробку и отшатнулась от горьковатого запаха. «Одну каплю на палец, затем вдавить ее в ранку, глубоко, затем другую». «Я не чувствую ранок вокруг глаз». «Я тебе подскажу, девочка, быстрей!» Кошмару не было конца. Тинктура, зловонная, темно-коричневая жидкость, окрасившая пальцы в желтый цвет, не убивала новорожденных личинок, а выгоняла их наружу. Гиборик направлял ее руки к ранкам вокруг глаз и ушей, и из каждой, извиваясь, медленно выползала личинка. Фелисин вытаскивала их из отверстия от укусов, каждую вялую от ядовитой тинктуры личинку длиной с обрезок ногтя. По видимым укусам можно было догадаться, что происходило вокруг глаз и ушей. Во рту горечь тинктуры переборола яд слепней, так что у Фелисин закружилась голова, а сердце забилось очень быстро. Личинки посыпались на язык, словно зернышки риса. Она сплюнула. «Мне очень жаль, Фелисин», — проговорил Гиборик, когда она закончила. Он с сочувствием рассматривал укусы вокруг ее глаз. По телу Фелисин пробежал холодок. «Что случилось? Я ослепну? Оглохну? В чем дело, Гиборик?» Он покачал головой и медленно разогнулся. «Укусы кровных слепней. Их яд убивает плоть. Ты исцелишься, но могут остаться оспины. Мне так жаль, девочка. Вокруг глаз дело плохо. Очень плохо». Она чуть не рассмеялась, несмотря на то, что голова кружилась все сильнее. По телу снова пробежала дрожь, и Фелисин обхватила себя руками. «Я видела у местных рабов не один раз». «Да, обычно кровные слепни в раи не собираются. Должно быть, их привлек пожар. Послушай, хороший целитель, кто-нибудь с высшим денулом, сможет убрать шрамы. Мы найдем тебе такого целителя, Фелисин. Клянусь клыками Феннера, найдем». «Меня тошнит». «Это из-за тинктуры. Учащенное сердцебиение. Морозит, тошнит. Это сок растения из семи городов. Если бы ты выпила то, что осталось в этой крошечной бутылочке, умерла бы через несколько минут». На этот раз она рассмеялась ломким, дребезжащим смехом. «Я бы, наверное, даже обрадовалась вратам Худы, Гиборик». Фелисин покосилась на бывшего жреца. Голубоватое сияние начало меркнуть. «Похоже, Феннер — бог всепрощающий». Старик нахмурился. «Честно говоря, я сам пока в этом не разобрался. Однако знаю многих высших жрецов Феннера, которых хватил бы удар в услышании, что их бог вепрь — всепрощающий». Он вздохнул. «Но, видимо, ты права». «Тебе, наверное, стоит выказать благодарность, принести жертву». «Наверное», — проворчал бывший жрец и отвел глаза. «К Какое же великое преступление отторгло тебя от твоего бога, Гиборик? Старик не ответил. Через некоторое время он поднялся и взглянул на объятый пламенем город. Всадники. Фелисин сел ровней, но голова все еще слишком кружилась, чтобы встать. Беннет? Он покачал головой. В следующий миг отряд малозанцев уже был рядом и остановился прямо напротив Гиборика и Фелисин. Возглавлял всадников капитан Саварк. Дасийский клинок рассек ему щеку. Форма капитана была темной и мокрой от крови. Фелисин невольно отшатнулась от взгляда его холодных, как у ящерицы, глаз. Наконец Саварк сказал. «Когда окажетесь на гребне, посмотрите на юг». Гиборик тихо выругался от удивления. «Ты нас отпускаешь? Спасибо, капитан». Лицо Саварка потемнело. «Не ради тебя, старик. Именно такие смутьяны, как ты, и вызвали все это. Я бы тебя скорее прямо на месте поднял на копье». Капитан, будто хотел сказать что-то еще, снова перевел взгляд на Фелисин, но затем лишь развернул коня. Двое беглецов молча смотрели, как отряд скачет обратно к черепку. Солдаты ехали на битву. Это Фелисин поняла интуитивно. И тут же возникла другая уверенность. Прошептала, что они все умрут. Капитан Саварк, Пелла, все малозанцы. Она перевела взгляд на Гиборика. Старик задумчиво смотрел, как отряд приблизился к городу и исчез в дыму. В следующий миг из камышей рядом поднялся Боден. Фелисин встала на ноги и шагнула к нему. «Где Беннет?» «Мертв, девочка». «Ты...» Слова потонули в волне боли. Горя, которое потрясло ее больше, чем все пережитое прежде. Фелисин покачнулась и отступила на шаг. Боден не сводил с нее маленьких плоских глаз. Гиборик откашлялся. «Нужно спешить. Скоро рассвет, а я хоть и сомневаюсь, что на озере нас кто-то заметит. Думаю, что лучше не выставлять наши намерения на показ. В конце концов, мы малозанцы». Он подошел к надутым бурдюкам. «По плану мы переждем день на другом конце штольни и выйдем в путь после заката. Так меньше шансов попасться на глаза какому-нибудь разъезду досиев». Фелисин безвольно поплелась за мужчинами к кромке воды. Боден привязал один из бурдюков к груди Гиборика. Фелисин поняла, что второй бурдюк ей придется делить с Боденом. Она внимательно смотрела на здоровяка, пока тот проверял крепление на последнем кожаном пузыре. «Беннет мертв. Так он говорит. Да он его, наверное, и вовсе не искал. Беннет жив, наверняка. Нос разбит, только и всего. Боден лжет». Вода утопного озера смыла с кожи Фелисин остатки ила и тинктуры. Ну, хоть так.